Дорогие друзья, вас приветствует радио «Голос мира». Приглашаем всех вас слушать музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и гимны христианских авторов. Стихотворение «Матерям» составлено по рассказу Михаила Ивановича Хорева. «И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала». Первое царство 1.10. Вспоминаю я ту золотую весну, и на светлую дни незабвенные. Вспоминаю я маму родную свою, и руки, и волосы светлые. Знай, мама моя, что тебе нелегко перестичь сыновей, перестичь дочерей, отдаешь им любовь. В жизни своей бережется для нас непослушных детей. В гонимой церкви Дальнего Востока случилась как-то раз одна беда. Я один отправился далеко, имея поручение туда. Дул ветерок прохладный с океана, у пристани толпились рыбаки. Стена холодного осеннего тумана ползла на полуостров издали. Не кстати портилась осенняя погода. Во гневе волны бились о причал. Но я, спокойно ожидая парохода, в душе о Божьем слове размышлял. За все твои великие деяния хвала тебе, мой любящий Творец. Как вдруг мои простые размышления нарушил незнакомый мне юнец. «Который час?» — спросил он, чуть смущаясь. «Без 20», — ему ответил я. И, помолчав, продолжил, улыбаясь. «А вы в какие паренек края?» «Да как сказать, наверное, на Чукотку». «Подался длинный рубль добывать?» «Да, вы правы. Нужда взяла за глотку. Ушел, оставив дом, родную мать». «Что, голод?» «Нет, оттуда в наше время». «От матери идешь? На желтый звон?» «Была бы мать, а то сплошное бремя». «Ища сочувствия», — ответил он. «А кто она, пьянчуга?» «Да вы что вы!» «А что, курильщица?» «Да нет же, нет, баптистка, знаете, раба Христова, какой еще не видел белый свет?» «Поверьте, совершенно не давала моленьями своими мне житья, за каждый шаг безжалостно строгала, намучился по горло с нею я. Я только в дом, она писанье в руки, хоть падай на колени и молись, читает вслух про преисподние муки и плачет: «Милый, к Богу обратись». А песнями своими наизнанку всю душу выворачивала мне. Такую сыпала порой приманку. Уверен, вам не снилось и во сне». «А почему ушел?» «Нет, нет, напрасно, подумай посерьезней, милый мой. Идти, не ведая куда, опасно. Вернулся-ка бы лучше ты домой». «Да, вы правы, чужбина есть чужбина. Хорошего я в ней не нахожу. Вернулся бы, да есть еще причина». «Какая же?» «Да, впрочем, расскажу. Однажды мать с особым дерзновением напала на меня, придя домой. Сыночек мой, Христос дает спасенье, бери, пока не поздно, дорогой. Прими Христа, прими, в нем радость наша. Но я взревел, взревел, как никогда. Не нужно мне спасения, мамаша, не нужно мне распятого Христа. Оставь меня в покое ради Бога. И зверя в юном сердце не буди. Иди, пожалуйста, своей дорогой. Но мне, пойми, с тобой не по пути. Она ушла и начала молиться в своем углу. «Молись себе, молись!» — рычал я, словно дикая волчица. «Хоть лоб разбей, но только отвяжись!» В ту ночь она и часа не поспала. Я не спал, сидел все у двери. А мать к Иисусу своему взывала в мольбе до ранней утренней зари. Но, думаю, обидел так обидел. Похоже, что серьезная беда. Такой давненько я ее не видел. Решил уйти и навсегда. Забрал пожитки, завтрак на дорогу, записку небольшую написал, мол, ухожу, молись своему Богу. Оделся потеплее и на вокзал. Да вот, сынок, от матери поющий, от матери читающий завет, от матери к спасению зовущий, уйти уйдешь. Немал наш белый свет. Но вот от матери, стоящей на коленях, у ног Христа, рыдающей в мольбе, ты не уйдешь. Во всех земных селениях ее молитва будет на тебе. Ушел, решив исход семейной битвы, хоть на Луну или на Марс лети, но знай одно, от маминой молитвы тебе, сынок, не скрыться, не уйти. Пройдут года, предстанет мать пред Богом, но и тогда молитва не умрет. По всем твоим извилистым дорогам она по жизни за тобой идет. И верь ему, что рано или поздно придет на память Богу, и тогда о жизни ты подумаешь серьезно, подумаешь, браток, как никогда. А вы что, тоже верующий в Бога? И вам, небось, спасение он принес? Да-да, конечно. Помолчав немного, попутчик мой сердито произнес. А говорят, что нет чудес на свете. Ну ты скажи, опять не повезло. Неделя на пути, а вы вот третий. Каким циклоном вас понанесло? И все твердите мне одно и то же. Куда же ты, несчастный, возвратись? И за тебя страдал посланник Божий. Покайся, с Иисусом примирись. Не думал, что на свете вас так много. Он сплюнул и ушел. В душе своей я возвеличил любящего Бога за вопиющих к небу матерей. Влача свои мешки и чемоданы, спешили все занять свои места. А я искал глазами мальчугана, бегущего куда-то от Христа. Смотрел вокруг и внутренне молился продолжить бы серьезный разговор. Но он как будто в землю провалился. Подняли трапик, зашумел мотор. И только тут, стоящим на причале, его я наконец-то увидал. С котомкой за спиной, как и в начале, он был один и вроде тосковал. Одумался беглец, но, слава Богу, а может быть, и просто не схотел со мной продолжить дальнюю дорогу, подумал я и, помолившись, сел. О, дай Господь, в какой-нибудь общине увидеть мне когда-нибудь опять вот этого вернувшегося сына, а рядом с ним ликующую мать. За окном ненастье, за окном метели, лампа освещает полумрак избушки. Стой на коленях, прислонясь к постели, слезы проливая, молится старушка. Молится старушка, молится за сына. И дрожит лампады кроткий нежный свет, даже если солнце в небесах остынет. Матери любовью будет мир согрет. Молитесь. боитесь мамы, бабушки, сестрицы, заблудных сыновей и дочерей. Не ослабели Божьи десницы, молитвы ваши слышит Царь царей. А вы, друзья, ушедшие из дома от матерей, молящихся в тиши, не ждите истребления Содома, спешите к Искупителю души. Я не грожу вам, отроки и тщери, я не архангел и не Гавриил. Откройте Богу запертые двери, а Он свою давно для вас открыл. Почаще ты молись, молитве дивная есть сила, забыть молиться берегись. Бывают в жизни испытания, соблазн бывает, ты молись, зажмется сердце от страдания, стань на колени и молись. Прошли года, я возмужала, жизнь много бед мне принесла, судьба меня первое слово нежных малюток детей, радость родимого крова, свет перекрестных путей. В ней утешение находит малый и старый всегда. Каждый по жизни проходит, милое слово твердя. Мама, о мама, как много в слове там чистой любви. Заповедь Господа Бога, к маме любовь прояви. Ласковые нежные слова, песни матери моей, добрые те добрые слова. И как в детстве снова обними меня в своей материнской простоте. Вспомни юности цветы, первую прекрасную любовь. Звала сделать первые шаги, мне с улыбкой руки протянув, будто недавно было все, неужели быстро так ушло? Наша жизнь все так же унесет. Подскажи, а что нас дальше ждет? Я смотрю на седину твою, сердце горько плачет от тоски. Ты прости, любя, вину мою за морщины эти, ты прости. Мама, о мамочка моя, и как в детстве снова обними меня в своей материнской простоте. Мама, о мамочка моя, повтори рассказы о Христе. Варавва. Страна Давида засыпала, вокруг царила тишина. Над древним городом сияла большая яркая луна. Молчали темные кварталы, молчали рощи и сады. И даже вроде перестала журчать в ручье струя воды. Полям, извилистым дорогам нес ветерок ночной весон. Все, мудро созданное Богом, спешило погрузиться в сон. И лишь разбойнику Варавве в тот вечер было не до сна. как идол каменный в дубраве, он притаился у окна. Лишенный сладостной свободы, лишь тут, в темнице, до конца, он оценил земные годы, дар всемогущего Творца. Там жизнь, там счастье, там свобода, там небо солнечного твердь, селенье моего народа, а тут враги, темница, смерть. Но все, теперь не ждать пощады, закон и власть в чужих руках. Они из нас любого рады распять сегодня на крестах. Голгофа, крест, солдаты, крики, страдания, муки, а потом придется встать у ног владыки перед всеправедным судом. Закон нарушен, нет прощения, Бог Иегова не Пилат. Он за разбой и возмущение не крест готовит мне, а ад. Не дали мне достигнуть рая мои безбожные дела. Так помышлял он, потирая рукой холодный пот с чела. О, время! Ты какой дорогой, какой тропой уходишь вдаль? Дай подышать мне хоть немного. Или тебе меня не жаль? Остановись хоть на мгновенье вот тут, у запертых дверей. Услышь, услышь мое моленье. Но время шло еще быстрей. На небе где-то загоралась огнем восточная заря. Погасли звезды, просыпалась страна великого царя. «Ну вот и все», — шептал разбойник. «Сейчас язычники придут, и как ягненка к месту бойни на крест Голгофский поведут». Но коридор сырой и темный объят был жуткой тишиной. А за окном уж пели птицы, и пахло солнечной весной. «Эй, палачи, забыли, что ли?» Метался он, что в клетке зверь, как серый волк, лишенный воли, пиная запертую дверь. Донесся крик: «Распни, распни, да лучше отпусти убийцу, а богохульника казни! Он преисполненный обмана!» Народ к восстанию призывал. «Да ты не друг Октавиана!» Варавва сидя задремал. вот в темничном коридоре раздался крик и звон ключей. Варавва вздрогнул. Горе, горе! Идут посланцы палачей! Блеснули за решеткой латы. Шаги раздались у дверей. Заходят римские солдаты. Как настроение, еврей? Скажи нам правду, страшновато? Дрожишь, как пойманная мышь. Перед тобой солдат Пилата. А ну, вставай, живей, сидишь. С трудом Варавва встал на ноги, сложил ладони на груди. Тебе сегодня наши боги даруют жизнь. Иди, иди. Да впредь смотри, не попадайся. Живи, как все, среди людей. Ты что, не понял? Убирайся, ничтожный, грязный иудей. Варавва, озираясь, дико перешагнул через порог. О, всемогущий мой владыка, я не святой и не пророк. Я не помазанный елеем, я пища адского огня. А ты хранишь, как Моисея, от страшной гибели меня. Кому обязан я спасением? Скажите мне, прошу я вас. Тому, кто после воскресения придет судить тебя и нас. Ты что, не знаешь Назарея, царя Израильской земли? Его друзья, твои евреи, к Пилату утром привели. И что потом? Потом просили казнить, короче говоря, на крест Голгофский пригвоздили святого вашего царя. А ты теперь, дружок, свободен. Ну что ты, что ты, ободрись. Небось, устал, да ль голоден. Вот, на, немного подкрепись. Солдат подал краюху хлеба. Не жалко этого добра. Варавва взял и, глядя в небо, тихонько вышел со двора. Гербы воинственного Рима, высокий каменный забор, обычный шум Иерусалима на фоне отдаленных гор. Дворец проконсула Пилата, в кольце узорчатых оград цветы, блестящий щит солдата с копьем стоящего у врат. Спеши скорее к месту казни, там ждет тебя спаситель твой. С ним и отметишь древний праздник. Вдогонку крикнул часовой. Его распяли пред народом, но он не слышал слов врага. Свобода, милая свобода, свобода, как ты дорога. Иерусалим, великий город, о Боже мой, о Боже мой! И он, забыв про хлеб и голод, ликуя, побежал домой. Над городом сгущались тучи. Иерусалим был окружен свинцовой тьмой. Господь могучий был явно чем-то омрачен. Не знал Варавва-возмутитель, не знал отпущенный бандит, как за него Христос-спаситель толпой жестокой был избит. Не видел он, как братья злые «Сойди!» кричали со креста. Не слышал он, о чем молили Христа дрожащие уста. Не знал, не видел наш Варавва, как Иисуса бледный лик, увенчанный венком кровавым, на грудь безжизненно поник. Не знал, не видел, но серьезно о нем задумался в ту ночь. Идти туда? Но поздно, поздно. Чем я смогу ему помочь? Зачем смотреть на эти раны, когда оттуда все бегут? К тому же там стоит охрана, и подойти мне не дадут. Субботний день прошел уныло, без жертв и памятных хлебов. В Аравии не до песен было, не до собраний и снопов. Лишь только солнце закатилось, он боль души своей понес туда, где Иисус свершилось, над грешным миром произнес: вот и Голгофа, холм мучений, стоят безмолвные кресты. Свершив пасхальное служение, вдали от праздной суеты висят кровавые распятия в объятиях жуткой тишины. А, это вы! А я вот, братья, спасен от власти сатаны. Он помнил их еще с темницы. А где же третий? Где же? Где? Но крест был пуст, и лишь таблица одна висела на кресте. С трудом Варавва по-еврейски слова Пилата прочитал: «Сей Иисус, царь иудейский, прости меня, я опоздал. Но кто же ты, скажи мне, Боже? Нет, нет, я помню твой закон, но для меня, пойми, дороже нет жертвы на земле, чем он. Иисус, Иисус из Назарета! Да, да, я видел как-то раз его еще прошедшим летом. Так это ты Варавву спас? Так это ты, пророк народный, здесь за мои грехи страдал?» И, обхвативший крест холодный, Варавва громко зарыдал. «О всемогущий вечный Боже, владыка жизни, царь царей, неужто я тебе дороже, чем этот кроткий Назарей?» Роняя сокрушенья слезы, сомкнув дрожащие уста, как ствол подрубленной березы, Варавва рухнул у креста. А утром, расспросив прохожих, он в сад к гробу побежал. Но гроб был пуст. О, Боже! Боже, Иисус! Я снова опоздал! Но где же ты, Иисус, откройся? Роняя слезы, он шептал: «Я тут, дитя мое, не бойся, Варавва, ты не опоздал». Он оглянулся, весь в сиянье, пред ним воскресший царь Христос. Он видел слезы раскаянья, он знал цену сих жгучих слез. Варавва замер от волнения, а Иисус сказал в тиши: «Иди, дитя, в свое селение иди и больше не греши». Почему весна такая чудная, с изумрудной росписью окрест? Почему душа, как серна чуткая, он воскрес? Радость потекла живыми руслами, словно сок разбудил. Засыпала. Вокруг царила тишина. Над древним городом сияла большая, яркая луна. Босой по каменной дороге, без лад и острого меча, какой-то путник одинокий идет с котомкой на плечах. Идет без страха и сомнения, не унывая, не скорбя, идет один, как привиденье, молясь о чем-то про себя. Да это же бандит, Варавва! Идет, наверное, опять к своим друзьям тропой кровавой, как прежде, грабить, убивать. О нет, пречистой кровью, очистив сердце и уста, идет он возвещать с любовью друзьям воскресшего Христа. Несчастный, сейчас, как Варавва, ты слышишь призыв драгоценной любви, и Бог воскресеньем даст тебе право омыться в Христовой невинной крови. Oh! Гласит нам ныне евангельская весть. В далекой Палестине гора Голгофа есть. Страданиями и кровью там много лет назад посажен был с любовью Творцом прекрасный сад. Садовником поставил над ним Творец миров того, кто мир избавил от смерти и оков. Он быстро разрастался в лучах любви святой, шумел и наполнялся небесной красотой. Не раз его слезою садовник поливал, от солнечного зноя собою закрывал. Уставший и промокший трудился день и ночь, больным и изнемогшим всегда спешил помочь. А осенью дождливой в хозяйские склады садовник нес счастливый созревшие плоды. Вот яблоки, вот груши, вот сливы, виноград. Хозяин добродушный всегда плодам был рад. Однажды в день дождливый с корзиной за спиной пришел трудолюбивый к смоковнице одной. И смотрит удивленно, стоит она горда в своей листве зеленой, но только без плода. Под сенью ее свода садовник слезы льет. Она уже 3 года плода мне не дает. И слышит голос властный он за спиной своей: «Сруби ее! Напрасно ты трудишься над ней. 3 года не давала она тебе плодов. Зря землю занимала. Сруби ее для дров». Сложил садовник длани святые на груди и молится: «Хозяин, не надо, пощади. Давай еще оставим бесплодную на год. Быть может, все же станет она давать свой плод. Ее я окопаю, навозом обложу, заботой и вниманием с любовью окружу». Хозяин согласился. Что ж, нечего сказать. Садовник обратился к смоковнице опять. «Тебя мы оставляем еще на лишний год. Подумай, дорогая, и принеси свой плод. О, друг, не ты ли это растешь в саду Христа? Уже какое лето? Без пользы, без плода». Под горой смоковница растет. Распустила ветви на слушатели, только что прозвучала музыкально-поэтическая радиопрограмма. Радио «Голос мира» продолжает свое вещание. Своя череда.